Саша, что ты сделал? Сотня тысяч набег. Сотни слуг хотят ко мне. Сотни слуг в моей стране. Как дела? Как дела? Это новый Кадиллак. Делать деньги, делать деньги, делать деньги. Просто так. Пять тысяч в руках. Картошки. Ай-ай-о-пам-паркошки. На мне сейчас две подушки. Я пишу, как молодой Пушкин. Те 50 на батьке. Копает, бежит лопатой. Богатый, будто каптер. Как там твоя зарплата? И посмотри, два мульта на мне часы. Три на шесть, семь под попой. Мне чуть больше 20. Посмотри, посмотри, два мульта на мне часы. Три на шесть, семь под попой. Мне чуть больше 20. Все на мне, все головы. Сотня тысяч набег. Сотни слуг хотят ко мне. Сотни слуг в моей стране. Как дела? Как дела? Это новый Кадиллак. Делать деньги, делать деньги, делать деньги. Просто так. Сотня тысяч набег. Сотни слуг хотят ко мне. Сотни слуг в моей стране. Как дела? Как дела? Это новый Кадиллак. Делать деньги, делать деньги, делать деньги. Просто так. Саша, что ты сделал?